Тогда же в группе появился новый директор Александр Гордеев, группа «Разные люди». В 1999 году вышел в свет концертный альбом «Ели мясо мужики», записанный в клубе «Спартак» при содействии панкера Игоря Гудков и Алексея Деги по прозвищу «Бесстрашный». Одновременно вышел и видеовариант этого концерта. Из материалов этого концерта и концерта в ДС «Юбилейный» 10 октября 1999 года был сделан клип на песню «Охотник». В 2000 году вышел в свет очередной альбом «Герои и злодеи». В группе появился новый гитарист Александр Леонтьев, «Ренегат», привлекавший ранее в качестве сессионного музыканта. К настоящему времени «Король и Шут» очень популярны среди части молодежи, вокруг нее образовались свои фанаты, появилась атрибутика в виде рюкзаков, толстовок и так далее, что очень характерно для молодежных субкультур в плане выражения стиля, о чем писал еще Де Хебдич. Можно по-разному относиться к таким музыкальным явлениям, как глобализм рэпа или ярко выраженная идентичность «Короля и Шута». Нередко встречается негативная реакция на субкультурные манифестации, особенно в период зарождения определенной культуры. Но то, что вчера было предметом обсуждения, становится сегодня обычным предметом потребления, таким образом лишая субкультурные символы их значения и цели. Субкультуры оказываются инкорпорированными в доминантную культуру, что отражается в оценках данной субкультуры в масс-медиа. Эти оценки сочетают в себе шок и осуждение с увлеченными описаниями и восхищением новейшими стилями и ритуалами. Стиль провоцирует двойную реакцию. С одной стороны, он может вызывать восхищение и даже переходить в высокую моду, с другой – вызывать отрицательную реакцию, особенно у тех авторов, которые рассматривают молодежную субкультуру как социальную проблему. В большинстве случаев внимание медиа прежде всего привлекают стилистические инновации субкультуры, затем раскрываются девиантные или антисоциальные акты, такие как вандализм, драки и тому подобное, причем они используются официальными органами как объяснение первоначального вызова субкультуры и установленным культурным нормам. В то же время продолжается процесс легитимации субкультуры, которая начинает входить в более широкое пространство массовой культуры со своим рыночно-прибыльными артефактами, со своим словарем как визуальным, так и вербальным. В результате субкультуры, которые вначале производили шокирующий эффект, инкорпорируются, находят свое место на карте нашей проблематичной социокультурной реальности. Что касается масс-медиа, то они не только показывают сопротивление молодежной субкультуры, но и помещают его в доминантную систему значений. Так, отечественный рэпер Тимати стал частым гостем на многих телеканалах. Таким образом, происходит постоянный процесс восстановления нарушенного порядка, а субкультура инкорпорируется в качестве отвлекающего зрелища в доминантную мифологию, из которой она, собственно, и возникает. Как мы уже отмечали в предыдущем очерке, посвященном субкультурам, этот процесс принимает форму трансформации субкультурных знаков, одежды, музыки и так далее, в массово произведенные товары или переопределение девиантного поведения доминантными группами, полицией, медиа, судебными органами. В случае с музыкальной культуры особенно трудно провести четкую грань между коммерческим использованием субкультурного стиля с одной стороны и творчеством или оригинальностью с другой. Каждая новая музыкальная субкультура устанавливает новые тенденции, порождая новые моды на внешний вид и новые звуки, которые используются соответствующими отраслями культурной индустрии. Поскольку яркая внешняя форма музыкальных молодежных субкультур и ее экстремальные выражения представляют собой определенную угрозу существующему порядку, для избежания этой угрозы выработаны две стратегии. Во-первых, фанат может быть тривиализирован, натурализирован, приручен. В данном случае различие просто отрицается, другость сводится к одинаковости. Кроме этого, фанат может быть трансформирован в незначимую экзотику, в чистый объект, в зрелище. Очень часто к ярко проявляющимся субкультурам превалирует именно такое отношение. Музыкальные субкультуры во всем их многообразии сравнительно новые явления отечественной массовой культуры. Во многом это обусловлено спецификой социальной реальности советской эпохи, когда субкультурные проявления рассматривались как чисто отрицательное явление, заимствованное с Запада и, соответственно, не нуждающееся в серьезном исследовании. Субкультурная активность советской молодежи была действительно в какой-то степени заимствована с Запада, но такое заимствование носило весьма ограниченный характер, так как мощное давление идеологических аппаратов не давало возможности открыто проявлять экзотические субкультурные стили. Даже само слово «стиль» получило в советском обществе негативные коннотации в его производном стиляге, обозначающем людей, которые, по их собственному выражению, давили стиль, вопреки навязываемому сверху аскетизму, обязательной серости и незаметности в одежде, поведении и образе жизни. Характерной чертой отечественных музыкальных субкультур является ориентировка на западные субкультурные влияния, которые переносятся на отечественную почву с разной степенью модификации, что мы и видим при изучении музыкальных вкусов и предпочтений. Можно также выделить романтические субкультуры, которые позволяют избежать повседневной рутины и создать собственный фантазийный мир, соответствующий стилевой атрибутикой. Одной из наиболее распространенных типов субкультур являются фанаты, будь то спортивные болельщики или фанаты идолов поп-культуры, они разделяют многие характеристики. И, наконец, существуют субкультуры, воспроизводящие некоторые черты советского прошлого, в частности, поклонники советского рока. Одной из заметных музыкальных субкультур являются рейверы. Источником этой субкультуры стал музыкальный стиль, что является весьма распространенным в музыкальных субкультурах. Образцы жизненного стиля заимствуются у кумиров-музыкантов, носителей соответствующих социальных образцов. Рейверы стали глобальной субкультурой, приобретающей специфические черты в разных ритуалах. Российская рейв-культура развивается примерно с 5-летним запаздыванием в сравнении с мировой практикой по оценке участников действующих групп крупных городов рейв-клубов. Рейверы подчеркивают в своем стиле поведение идею отхода человека от природы, создавая своего рода альтернативу рок-музыке в индустриальных ритмах, характерных для рейв-культуры. Дробление музыкальной молодежной культуры на множество субкультур, часто совершенно не похожих друг на друга, как по своим основаниям, так и по стилистическим особенностям, является одним из показателей общей фрагментации молодежной субкультуры. К тому же периоду взросления дети, тинейджеры, молодые люди меняют и не раз свою принадлежность к субкультурным группировкам в соответствии со многими социокультурными и личностными факторами. Молодежные субкультуры – это неотъемлемая часть нашего быстро меняющегося мира, и они являются одним из самых заметных явлений, определяющих лик современной культуры. Музыкальные же предпочтения рассматриваются молодежью как часть ее жизненного мира, как фактор, сближающий ее с подростками и молодежью других стран. В данном случае, несомненно, влияние процессов глобализации, которые наблюдаются во всем мире. В то же время не хотелось бы, чтобы это затмило национальную музыку, которой столь богата Россия и которая тоже является мировым достоянием.